Глава восьмая. Хотя у них были огненные мечи, они умирали в бесчисленных количествах, тучи наших стрел поражали чужеземцев и гнали их с наших пастбищ. Я говорю голосом Темучина, я Ханг, его военачальник, — произнес воин, отбрасывая клапан Камача Шейнина. Язон прервал балладу о летающих чужеземцах и медленно обернулся, чтобы посмотреть на человека, давшего ему долгожданный перерыв. Горло пересохло. Он устал. Много раз, повторяя одну и ту же песню, его рассказ о поражении космических пришельцев пользовался в лагере большим успехом. Вошедший, несомненно, был военачальником высокого ранга. Несколько крупных драгоценных камней сверкали на его шлеме и полированном нагруднике. Он косолапо прошел на середину Камача и остановился перед Шейнином. Правая рука Ханка лежала на рукояти меча. — Что хочет Темучин? — холодно спросил Шейнин, также положив руку на меч. Ему явно не понравилось это новое действующее лицо. Темучин хочет слышать жонглера по имени Язон. Он должен явиться немедленно. Глаза Шейнина превратились в узкие щелки. Сейчас он поет для меня. Кончит, пойдет к Темучину. Для вождя кочевников все остальные вожди равны, и его трудно убедить в обратном. Но Темучин и его полководцы умели убеждать. А Ханг резко свистнул. И в Камач ворвался десяток воинов с натянутыми луками в руках. Шейнина убедили. «Я устал от этого хрипа», — заявил он, зевая и отворачиваясь. «Сейчас я буду пить очаг с одной из моих женщин. Все уходите». Язон вышел в сопровождении почетной охраны и направился к своему Камачу, а Ханг остановился и широкой ладонью ткнул его в грудь. «Темучин будет слушать сейчас. Иди сюда. Убери руку». Язон говорил тихо, чтобы не слышали воины. «Одна струна порвана. Иди, куда приказывают». Рука оставалась на месте. «Вначале мы зайдем в мой Камач. Он совсем близко». На этот раз Язон говорил громче. Одновременно он перехватил руку противника и сжал ему ладонь. Это было весьма болезненно. Тем более, что Язон, закаленный перианскими двумя джи, обладал недюжиной силой. А Ханку показалось, что пальцы сейчас оторвутся. Он сморщился от боли и неуклюже потянулся левой рукой за мечом. — Если вытащишь меч, я убью тебя, — сказал Язон, приставляя острый конец лютни к животу Аханка. — Темучин приказал привести меня, а не убивать. Он рассердится, если мы подеремся. Ну что ты выбираешь? Лицо военачальника исказилось от гнева, и он некоторое время пытался сопротивляться, но потом отпустил меч. «Вначале мы зайдем в твой Камач, чтоб ты мог одеть что-нибудь приличное вместо этих лохмотьев», — громко сказал он. Язон разжал пальцы и пошел вперед, стараясь не выпускать Аханка из поля зрения. Тот спокойно шел следом, растирая онемевшие пальцы, но взгляд, которому он одарил жонглера, был полон ненависти. — Ну ладно, — подумал Язон, — нажил себе еще одного врага. — Но мне обязательно надо попасть в свой Камач. Они выдержали утомительное, но неизбежное путешествие с племенем Шейнина. Язон проводил время, упражняясь в жонглерском искусстве и изучая культуру и быт кочевников. Неделю назад они достигли лагеря Темучина. Лагерь скорее походил на гигантский табор, так как кочевники расселились на десятки миль вдоль мелкого грязного ручья, который они почему-то называли рекой. Очевидно, это и вправду была самая большая река на равнине. Настоящий же военный лагерь находился в самом центре, но там Язон еще не был. Пока ему хватало материала для наблюдений в предместье и не хватало уверенности в себе, чтобы проникнуть в самое сердце врага. К тому же Темучин один раз его видел, а вождь производил впечатление человека с цепкой памятью. Правда, теперь кожа Язона была темнее, Он отрастил большие усы, а Тека поставил ему пробки, чтобы изменить форму носа. И Езон надеялся, что всего этого будет достаточно. Сейчас его больше всего мучила мысль, что же слышал о нем вождь. — Быстро вставайте! — крикнул он, входя в свой камач. — Я иду к великому Тимучину и должен прилично одеться. Мета и Гриф удивленно посмотрели на Езона и на вошедшего следом за ним военачальника, но не двинулись с места. — Побольше шума! — подстегнул их Езон по-пирянски. — Бегайте и делайте вид, что вы взволнованы. Предложите этому элегантному гусю выпить или еще что-нибудь, только отвлеките его внимание на пару минут. А Ханг принял очат, не спуская при этом глаз Езона. — Возьми, — Езон протянул лютню Грифу, — надень на эту штуку новую струну или притворись, что надеваешь, и, пожалуйста, не проявляй характер, когда я толкну тебя, это просто часть представления. Гриф нахмурился, но в остальном повел себя вполне сносно. Езон, сбросив куртку, натер свежей мазью лицо и волосы, как того требовали правила приличия, и открыл сейф. Он достал оттуда свою лучшую куртку, одновременно пряча в ладони маленький незаметный предмет. — Теперь слушайте, — обратился он к пирянам на их языке, — меня ведут к Тимучину. Ничего тут не поделаешь. Я взял с собой дентофон, а два других оставил здесь, на сейфе. Как только я уйду, возьмите их и будьте настороже. Не знаю, как пройдет аудиенция у вождя, но я буду постоянно держать с вами связь. Могут потребоваться решительные действия. Ждите и не отчаивайтесь. Одевая куртку, он рявкнул на межязыке. — Лютню быстро! Если что-нибудь случится в мое отсутствие, я побью вас обоих. Они ехали беспорядочной группой, и, может быть, так вышло случайно, но по обе стороны от Езона постоянно держались два воина. Наблюдая обычную суету лагеря, Езон всю дорогу мучился вопросом, зачем он понадобился Тимучину. Что же слышал великий вождь о простом жонглере? Гадать не было смысла. Когда они приблизились к военному лагерю, послеполуденное солнце низко стояло над камачами. Здесь царил порядок, не было стад, шатры стояли ровными рядами, и повсюду виднелись воины. Широкий проход вывел их к большому черному камачу, окруженному копьеносцами. Езон слез со своего маропа, взял подмышку лютню и пошел к шатру, стараясь сохранять вид гордый, но не надменный. Аханг вошел первым, чтобы сообщить об их прибытии. Как только он ушел, Езон быстро сунул в рот дентофон и языком закрепил его над правым верхним резцом. Аппарат включился автоматически под воздействием слюны. — Проба, проба, вы меня слышите? — осторожно прошептал Езон. Миниатюрный передатчик улавливал звук в диапазоне от шепота до крика. «Слышим громко и отчетливо», — прозвучал в ушах голос Меты. Услышать его мог только Езон. Колебания дентофона воспринимались зубом, сообщались костям черепа и далее барабанным перепонкам. «Пошли!» — крикнула Ханг, грубо хватая Езона за руку и тем самым прерывая сеанс связи. Стряхнув его руку, Езон вошел в камач и увидел в центре Тимучина в высоком кресле. Занятый разговором с двумя военачальниками, вождь не сразу посмотрел в сторону вошедшего, и Езон успел справиться со своим изумлением при виде трона. Тимучин восседал на тракторном сиденье, которое опиралось на стволы безоткатных орудий. Со стволов свисали связки человеческих пальцев, от некоторых остались лишь кости, на других болтались лохмотья черного мяса. Картина была впечатляющая. Тимучин, убийца пришельцев, собрал здесь всю свою добычу. Вождь повернулся и холодно взглянул на Езона. Езон низко поклонился, не столько из желания продемонстрировать свою почтительность, сколько чтобы избежать этого пронзительного взгляда. Внезапно пробки в носу и усы показались ему слишком ненадежной защитой. Тимучин видел его очень близко и, конечно, может узнать. Выпрямившись, Язон вновь натолкнулся на ледяной взгляд вождя. Что делать? Ждать, пока Темучин заговорит? В другой ситуации Язон так бы и поступил. Заставил бы противника первым раскрыть карты, но разве этого ждут от странствующего жонглера? Он должен трепетать перед великим мира сего. Ты посылал за мной, великий Темучин. Я горд такой честью. Он вновь поклонился. Ты хочешь, чтобы я пел? Нет, — коротко ответил Темучин. Язон постарался изобразить удивление. Не надо песен. Тогда чего же хочет великий вождь от бедного жонглера? Темучин смерил его враждебным взглядом. Но Язон не понял, было ли это искреннее чувство, или же отработанная манера поведения, должная держать туземцев в страхе. — Сведений, — произнес, наконец, вождь, и в этот момент включился дентофон, и прозвучал голос Меты. — Язон, тревога! Вооруженные люди приказывают нам выйти из Камача, иначе грозятся убить. — Обязанность жонглера учить и рассказывать, — почтительно ответил Язон вождю и тихо прошептал. — Сопротивляйтесь, но не используйте пистолеты, я постараюсь помочь вам. — Что? — угрожающе наклонился к нему Темучин. — Что ты там шепчешь? — Ничего, это просто... Черт побери, как сказать на межязыке нервное потрясение? Это жонглерская привычка. Мы все время повторяем про себя слова песен, чтобы не забыть их. Темучин откинулся в кресле. Ему все это явно не нравилось. Язону тоже. Как же помочь Мете? Они ворвались. Ее шепот криком отозвался у него в ушах. Расскажи мне о племени Пирян, сказал вождь. Язон покрылся холодным потом. У Темучина наверняка везде шпионы, или Шейнин сам доложил ему о Пирянах. А тут еще семья убитого, воспользовавшись отсутствием Язона, решила отомстить и напала на Мету и Грифа одно к одному. — Пиряне? Это просто другое племя? Зачем тебе знать о них? — Что? — Темучин вскочил. Ты осмеливаешься задавать мне вопросы? Язон! Это Мета. Нет, что ты? Язон лихорадочно соображал, как вывернуться. Я неправильно выразился. Что ты хочешь узнать о них? Вот что я имел в виду. Их много. У них мечи и копья. Снова Мета. Они напали на Грифа. Никогда не слышал о таком племени. Где они пасут свои стада? На севере, в горных долинах. Ты что-то скрываешь, жонглер. Может быть, ты не знаешь закона Темучина? Награда тем, кто со мной. Смерть тем, кто против меня. Медленная смерть тем, кто предает меня. Медленная смерть? Язон напряженно прислушивался к диктофону. Темучин некоторое время молча смотрел на него. Ты многого не знаешь. Я покажу тебе кое-что. Это подбодрит тебя и заставит говорить откровенней. Кажется, он слышал приглушенное дыхание, или нет, Язон не был уверен. Он снова перенесся в камач вождя и с удивлением посмотрел на лежащего на носилках человека. Тот был крепко связан, вокруг шеи была веревка, вместо пальцев рук и ног — кровоточащие обрубки. Медленная смерть. — спокойно произнес Темучин, пристально глядя на Язона. — Даэн предал меня и перешел на сторону горных ласок. Он лежит так уже много дней. Сегодня его постигнет справедливость. Вождь подал знак. Воины прижали правую руку пленника к земле, и один из них взмахнул топором, ударил фонтан крови, и рука отлетела в сторону. Методично орудуя топором, воин отрубил Даэну вторую руку, потом обе ноги. Он мог жить еще несколько дней, — с издевательским сочувствием сказал Темучин. — Если бы он продержался подольше, может быть, я и помиловал бы его, а может быть и нет. Однажды я слышал о человеке, который продержался год. Он махнул рукой, и Даэну унесли. — Очень интересно, — промямлил Язон. Необходимо было что-то придумать, причем незамедлительно. Услышав снаружи крики и топот меропов, он встревоженно обратился к вождю. — Ты слышишь? Слышишь свист? — Какой свист? Ты что, с ума сошел? — удивленно спросил Темучин. — Это был свист, — уверенно сказал Язон, направляясь к выходу. — Я должен выйти, сейчас вернусь. Все в шатре были ошеломлены. Никто не позволял себе прервать аудиенцию вождя. — Стой! — гневно крикнул Темучин. Язон не прореагировал. Наперерез ему. Вытягивая меч, бросился охранник. Оттолкнув его плечом, Язон выскочил на улицу. Охрана снаружи Камачи не обратила на него внимания. Спокойно, но быстро Язон пошел вправо. Дойдя до угла, он свернул и побежал вдоль стены. Сзади послышались крики. Охота началась. В отличие от обычных круглых камачи, этот был квадратный. Пробежав вдоль стены, Язон завернул за следующий угол. Его все еще не заметили. Крики раздавались у входа. Язон продолжал бежать и, только обогнув еще один угол, перешел на шаг. У входа не было никого, даже охраны. Преследователи рассыпались в разные стороны, а те, что остались, смотрели куда угодно, только не на камач. Язон спокойно вошел вовнутрь. Темучин, в гневе расхаживавший по шатру, обернулся на звук шагов. — Ну, поймали ты? Он отступил на шаг и выхватил меч. — Я твой верный слуга, Темучин, — спокойно сказал Язон. — Я пришел сообщить тебе о нарушении твоего приказа. Темучин колебался. — Говори быстрее. Твоя смерть в моей руке. — Я знаю, ты запретил стычки среди тех, кто тебе служит, но люди Шейнина напали на мою служанку. 2 недели назад она убила их воина за то, что он избил ее. Я попросил достойного человека присматривать за ней в мое отсутствие. Только что он был здесь, и, не осмелившись войти в камач, Темучина вызвал меня свистом. Вооруженные люди напали на мой камач и захватили моих слуг. Но я слышал, что для всех, кто служит тебе, существует один закон. Я прошу у тебя справедливости. Послышался шорох, и в камач вбежали преследователи. Они остановились, недоуменно глядя на Язона и Темучина, стоящих друг перед другом. Меч в руке вождя слегка дрожал, и в полной тишине было отчетливо слышно, как он заскрипел зубами. — Аханг! — выкрикнул Темучин, опуская меч, и военачальник выбежал вперед. — Бери 4 руки людей и скачи в племя Шейнина из клана Крысы. — Я могу показать, — вмешался Язон. Темучин резко повернулся к нему и, приблизив лицо, почти вплотную прошипел: — Если ты еще раз заговоришь без моего разрешения, ты умрешь. Язон молча кивнул, он понял, что и так уже перегнул палку. Помолчав, Темучин обратился к военачальнику. — Прикажи Шейнину выдать тех, кто похитил слуг жонглера, и приведи их сюда. Аханг бросился к выходу, салютуя на бегу. В окружении Темучина повиновение ставилось выше этикета. Темучин явно в дурном расположении духа ходил взад и вперед по камачу. Военачальники опасливо отступили к стенам, некоторые тихо выскользнули наружу. Один Язон не двинулся с места, даже тогда, когда разъяренный вождь помахал у него перед носом кулаком. — Почему ты позволил себе все это? — спросил он с холодной яростью. — Почему? — Могу я ответить? — Говори! — проревел Темучин, нависая над ним. — Я вышел из камача, потому что это была единственная возможность добиться справедливости. Я надеялся на мудрость великого вождя. Темучин гневно сверкнул глазами. Язон продолжал. — Жонглеры не знают племени и не носят тотем. Они ходят по всей равнине и не обязаны хранить верность. Но я должен сказать тебе, что я родился в племени пирян. Они прогнали меня, поэтому я стал жонглером. Темучин не задал напрашивающегося вопроса. И чтобы пауза не затянулась, Язон вынужден был говорить дальше. Мне пришлось уйти, потому что мне трудно говорить об этом, но по сравнению с остальными пирянами я слишком слаб и труслив. Налившись кровью, Тимучин открыл рот и неожиданно разразился громким смехом. Не переставая смеяться, он подошел к трону и упал на него. Все остальные молчали, не зная, как понимать поведение вождя. Тимучин знаком приказал подать бурдюк с чадом и залпом осушил его. Хохот постепенно перешел в хихиканье, потом совсем замер, вождь овладел собой, он снова был холоден и грозен. — Я доволен. Мне нечасто приходится смеяться. Ты умен, пожалуй, даже слишком. Когда-нибудь умрешь из-за этого. Продолжай о пирянах. Мы живем в горных долинах и редко спускаемся на равнины. Язон приготовил этот рассказ еще на базе. Мы верим в силу, но верим и в закон. Мы убиваем всех, кто нарушит наши границы. Наш тотем-орел, он означает силу. Любая наша женщина может голыми руками убить воина. Мы слышали, что Тимучин принес на равнины закон, и меня послали узнать обо всем. Если это правда, то пиряне присоединятся к Тимучину. Тут их прервали. Тимучина отвлекли топот моропов и крики у входа, а Язона, внезапно оживший дентофон, слабый голос произнес Язон, и он понял, что это мета или гриф. В камач вошел Аханг. Следом воины втащили двоих пленников. Один из них был ранен и истекал кровью. Внесли и положили у стены мету с грифом, избитых, окровавленных и неподвижных. Язон шагнул было вперед, но опомнился и остановился, сжав кулаки так, что ногти впились в ладонь. — Докладывай, — приказал Тимучин Аханку. — Мы все сделали, как ты приказал, Тимучин. Прискакали в племя, и Шейнин указал нам камач. Мы пошли туда и были вынуждены убивать, чтобы заставить их подчиниться. Двое захвачены в плен, слуги дышат, думаю, они живы. Тимучин задумчиво потер подбородок. «Могу я спросить?» — выступил вперед Язон. Вождь пристально посмотрел на него и кивнул. «Какое наказание полагается за неповиновение приказу и нападение в пределах лагеря?» «Смерть. Разве есть другое наказание?» «Тогда я отвечу на вопрос, который ты задал раньше. Ты хочешь знать, каковы пиряне? Так вот, я самый слабый из них, но я убью этого человека одним ударом ножа, действуя только одной рукой. Причем неважно, как он будет вооружен, пусть даже ему дадут меч». «Да?» Тимучин посмотрел на сильного мускулистого человека, на голову выше Язона. — А это хорошая мысль. — Привяжи, — обратился Язон к ближайшему воину, заводя левую руку за спину. Пленник все равно был обречен. И если его смерть принесет пользу, он хоть отчасти искупит свои грехи. — Становишься лицемером, Язон? — спросил он сам себя и не нашел, что ответить. Он всегда ненавидел смерть и избегал насилия. А теперь, но взглянув на скрюченную от боли мету, Язон потянулся к ножу. Демонстрация необычных боевых качеств наверняка заинтересует Тимучина. А этот невежественный зверь все равно обречен. Правда, Язон сам может погибнуть, если окажется, что он недостаточно ловко сформулировал свое предложение. Стоит противнику получить в руку копье или дубинку, и он в несколько минут расправится с Язоном. Язон даже и бровью не повел, когда воина развязали, и Аханг протянул ему свой двуручный меч. Добрый Аханг! Он все еще помнил, как ему чуть не сломали руку и горел желанием отомстить. Иногда все же полезно заводить врагов. Язон вытащил свой нож. Это необычное оружие он сам выковал из лучшей стали и закалил древним способом. Широкое, с ладонь лезвие было заточено с обеих сторон, с одной по рукоять, с другой меньше, чем наполовину. Таким ножом можно было рубить вниз и вверх, Им можно было колоть как мечом, и, кроме того, он весил около 2 килограммов. Противник замахнулся мечом. Исход поединка решал один удар, и враг постарался вложить в этот удар всю свою силу. Никакой нож этого выдержать не мог. Язон спокойно ждал, и только когда меч начал опускаться, выставил нож. Клинок принял на себя всю мощь удара и выдержал, хотя Язон припал на одно колено и чуть не выронил оружие. Раздался резкий звук, и меч переломился пополам. Язон мельком заметил растерянное выражение на лице противника и, не вставая с колена, нанес снизу вверх мощный удар. Лезвие, прорвав кожаную одежду, по самую рукоять вошло в живот. Оттолкнувшись ногами от земли, Язон поднялся, изо всех сил налегая на нож, и нанес ужасную рану. Клинок рассек все внутренности и остановился лишь у ключицы. Выдернув нож, Язон отступил назад, и труп упал на пол. «Я хочу взглянуть на нож». Язон нагнулся и вытер лезвие от одежды убитого. «В наших долинах хорошее железо. Мы делаем добрую сталь». Темучин подбросил нож в воздух, поймал и подозвал воинов. «Держите раненого», — указал он на второго пленника. Тот попытался сопротивляться, но быстро затих, примирившись с неизбежным концом. Воины крепко держали его, а один отвел грязные волосы, обнажив шею пленника. Темучин подошел и, взвесив оружие в руке, поднял его над головой. Он опустил нож одним резким движением, и тишину Камачи нарушил чавкающий звук. Отрубленная голова скатилась на землю, тело быстро оттащили в сторону. — Мне нравится этот нож, — сказал Темучин, — я беру его себе. — Я хотел подарить его тебе. Язон поклонился, чтобы скрыть неудовольствие. — Что ж, это всего лишь нож. — Ваши люди знают древнюю науку? — спросил Темучин, отдавая нож воину, чтобы тот вытер его. Язон был на страже. — Не больше, чем остальные племена. — Никто из них не умеет делать такое оружие. Это старый секрет. Он передается от отца к сыну. Может быть, есть и другие старые секреты. Голос вождя стал холоднее. Возможно. Есть один утраченный секрет. Его называют порохом или взрывчаткой. Ты знаешь, что это такое? Язон лихорадочно искал ответ, следя за выражением лица Темучина. Что может жонглер знать об этом? Но если это ловушка, он обязательно должен ответить правильно.